Глава вторая. Мосты Сьюдад-Хуареса. Солнце давило на плечи, как чугунная отливка. Мартин вытер влажные от пота руки о штаны, черкнул спичкой и поджег фитиль. Потом достал из жилетного кармана часы, взглянул на минутную стрелку и поднялся, стараясь сделать все медленно, потому что майор Хинавево Гарса не спускал с него глаз. «Пойдем в укрытие», — сказал инженер, сделанным спокойствием. Темные глаза майора неотрывно следили за каждым его движением. Кивнул он не сразу, а сначала будто оценив своевременность и уместность этих слов. Потом обернулся к своим людям, залегшим за изгородью и в соседних домах. Взламывая ломами и кирками стены, они шли из дома в дом, пока они оказались в этом двухэтажном строении, превращенном федералами в блокпост, и тут устроили из матрасов и мебели нечто вроде бруствера. По улице пройти было невозможно, с балконов и террас стреляли беспрерывно, а вдоль проспекта Ферро-Кариль вело губительный огонь орудие, установленное возле арены для боя быков. «Слыхали, ребята?» — гаркнул майор. «Прячьте рожи!» Доказывая, что отступают не от страха, все сначала сделали по выстрелу и лишь потом отошли. Гарса с насмешливой учтивостью взмахнул карабином, как бы указывая Мартину путь. Они двинулись назад, меж тем за спиной у них разозленной змеей шипел дымящийся запальный шнур. Прожужжали несколько пуль, пущенных федералами. Инженер невольно пригнулся, а его спутник невозмутимо сказал: «Пора бы уж знать, эти мимо пролетели, свою не услышишь». Мартин и в самом деле уже успел усвоить это, благо в последние часы слышал и выстрелы из оружия всех калибров, и орудийный грохот. Но одно дело слышать, и другое — совладать с инстинктом самосохранения, неподвластным воле и разуму. «Как думаете, получится своротить стену?» — спросил Гарса. «Надеюсь. Вот и я тоже, сеньор-инженер». В глазах у него застыло ледяное недоверие и предупреждение, и каждый раз слово «сеньор» в его устах звучало как угроза и даже больше того. «Надеяться и верить», — сказал Мартин. Гарса, не опознав цитату, взглянул непонимающе. «Граф Монте-Кристо», — пояснил Мартин. «Какого еще Кристо песо за 300?» — сморщил лоб майор. «Не путайте меня». Они укрылись за водопойной колодой, улегшись рядом с другими бойцами, пахнущими землей, потом и порохом. Мартин снова взглянул на часы. 12-метровый запальный шнур подсоединен к 5 килограммам динамита. Этого количества должно хватить для подрыва кирпичной стены между последним домом и укреплением федералов. Он проверил свои расчеты, надеясь, что не ошибся, и все учел. Толщину стены, количество граммов взрывчатки на квадратный дециметр, площадь поражения, размер воронки. «Наука на службе у насилия», — усмехнувшись про себя, спросил, что сказали бы его профессора в школе горных инженеров, узная они, что он минирует банки и опорные огневые точки, а вокруг бушует мексиканская революция. И правительственные войска стреляют в него. Он спрятал часы и пригнулся. «Сейчас рванет». Открыл рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки, и в этот миг грохнуло. От тугого, плотного удара взрывной волны затряслась земля, вздрогнули толстые стены, исхлестанные пылью, в облаке дыма над припавшими к земле людьми, которые придерживали шляпы, взлетели в воздух комья земли, обломки черепицы, щепки, и все это еще не успело осесть, как Хинавево Гарса вскочил на ноги. «Бей их, ребята! Бей, сволочей!» — выкрикнул это и с карабином наперевес ринулся в облако дыма, не посмотрев даже, бегут ли за ним его люди. Но они поднялись и бросились следом, заглушая все остальные звуки, все ближе и чаще гремели выстрелы, в пыли, еще висевшие в воздухе, слышались только они, да еще крики тех, кто убивал или умирал. «Да здравствует Мадеро! Долой диктатуру!» Воздух был пропитан запахами земли и сгоревшей взрывчатки. Чувствуя, как жжет глаза и першит в горле, Мартин в каком-то неосознанном порыве поднялся и последовал за мадеристами. Медленно, осторожно пригибаясь и жадно оглядываясь по сторонам, правой рукой он нащупал в кармане револьвер, который вернул ему майор Гарса, но пока даже не вытащил его. Для чего? Против кого? Абсурдная идея — подстать всему этому хаосу. Среди развалин лежали двое в песочном обмундировании федералов. Один уже не шевелился, а второй, слабо постановая, полз вперед. Мартин был так ошеломлен всем происходящим, что и не подумал им помочь. Испуганно глядя на них, прошел мимо, обогнул и двинулся дальше. Ощущение опасности, осознание риска были слабее любопытства и возбуждения, от которого кровь стучала в висках, в запястьях, в паху. Грохот и сверкавшие в дыму вспышки выстрелов, запах пороха, горячий свинец с жужжанием, проносившийся мимо, хаос, что, казалось, воцарился в мире, все это было похоже на мягкое опьянение, когда спиртное еще не одурманивает, а лишь обостряет все чувства. Мартину казалось, что он неуязвим, что способен принять, как волшебное снадобье, жизнь и смерть и перенестись в немыслимые невероятные выси. Это погружение в войну, думал он с восторгом, сродни путешествию по причудливо выстроенному, замысловато устроенному пространству, где кровь, раны и сам человек всего лишь второстепенные детали. Стена развалилась на куски. Сквозь огромную брешь Мартин попал в патио дома, который обороняли федералы. Стрельба уже затихла, выжившие размахивали белыми платками, модеристы разоружали сдавшихся в плен. Таких оказалось человек 20. Запорошенные кирпичной пылью, закопченные порохом в рваном обмундировании, они, раненые и уцелевшие, спотыкаясь, выходили наружу, ошалело глядя на трупы в лужах крови. Офицер в кепи и высоких сапогах шел, пошатываясь здоровой рукой, поддерживая простреленную. Почти все солдаты были молодые, щуплые, малорослые. На смуглых индийских лицах страх сменялся покорностью. Модеристы обшаривали их карманы, вытряхивали оттуда все, что там имелось, прикладами сгоняли в кучу, выстрелами в упор и штыками добивали раненых, еще корчившихся на земле. Воздух был пропитан запахами крови, человеческих внутренностей и серы. «Ну-ка, сержантов к стенке!» — приказал Гарса. Мартин не ожидал такого и ошеломленно смотрел, как рядовых ведут в одну сторону патио, а командиров в другую. Среди последних оказался тот раненый в руку офицер с капитанскими звездочками, лейтенант и два сержанта. Они сжались друг к другу, явно понимая, что сейчас произойдет. Лейтенант по виду лет 20 с небольшим был очень бледен. Он дважды перекрестился и широко открытыми глазами смотрел в направленные на него дулы винтовок. Один из сержантов покрыл модеристов затейливой матерной бранью. Капитан выпрямился и здоровой рукой пытался застегнуть ворот френча, но не успел, грянул залп, и четверо повалились друг на друга. Один из палачей неторопливо обошел лежавших, посылая каждому выстрел в голову. Майор Гарса обернулся к другим пленным. «Мы из бригады Вильи», — сказал он зычно и грубо. «Кто хочет вместе с нами воевать против тех, кто грабит и унижает народ, тому сюда», — и показал направо. Солдаты нерешительно переглянулись, оценивая, какие последствия возымеет их отказ. Потом больше половины вышли вперед, осталось человек 5. «Что ж, вольному воля», — сказал майор. Он вскинул карабин и стал стрелять, а следом и его люди. 5 федералов упали и были добиты, как минуту назад их командиры. Майор медленно вытащил из холщовых гнезд на груди патроны и перезарядил оружие, заклацал затвор. Гарса поднял голову и встретился глазами с Мартином. «А, инженер, и вы здесь!» Сказано было сухо и серьезно, а слова сопроводил пронизывающий жесткий взгляд. Мартин не ответил, продолжая смотреть на тела расстрелянных. Он до сих пор не мог принять то, что случилось у него на глазах. Казалось, вот сейчас они поднимутся, и все это окажется фарсом, шуткой, розыгрышем, которым решили подразнить его, Мартина, однако никто не вставал. «А нужно было их убивать?» — спросил он. Судя по выражению лица Гарсы, вопрос ему не понравился, но потом он вдруг призадумался. «Они делают то же самое». «А как насчет...» — Мартин осекся и покраснел. Он едва было не выговорил слово «сострадание», но спохватился, что сейчас оно прозвучит нелепо, и предпочел промолчать. Мексиканец, покачав головой, пальцем снял капли чужой крови, забрызгавшие бороздку шрама, задумчиво оглядел палец и вытер его о короткую полу куртки. «Эту партию нужно выиграть, потому что проиграешь — умрешь», — сказал он наконец. «Пришла пора узнать, из чьей шкуры больше ремней можно нарезать». Это прозвучало не оправданием, а как взвешенное и выношенное суждение. Мартин, поначалу растерявшись, долго смотрел на майора, а потом медленно кивнул, потому что понял его или хотел понять. Он чувствовал, как шаг за шагом углубляется в какой-то неведомый край, откуда весьма вероятно возврата не будет. И удивлялся, что его это не страшит и даже не беспокоит. Это было похоже на детскую игру, которая вдруг перестала быть игрой. Гарса продолжал рассматривать его, глаза были серьезны, а губы под усами кривились злой насмешкой. Стволом карабина он показал в ту сторону, где еще слышались отдельные выстрелы. «Пойдете с нами или вернетесь в отель? У нас еще остались динамит и шнур». Мартин огляделся. Модеристы, перезаряжавшие винтовки, федералы, только что перешедшие на другую сторону, валяющиеся в патио трупы, над кровью которых уже закружились полчища мух. Душу его неожиданно осенил мир, и это спокойствие, странное просветление, было столь близко к счастью, что его на миг кольнуло раскаяние. «С вами», — сказал он. Бой продолжался. Гремела беспорядочная стрельба, жужжали пули. Три столба черного дыма теперь поднимались над Сьюдад-Хуаресом. «Это горит национальная библиотека», — уверяли одни, — а другие твердили, что видели, как грабят аптеки и магазины. Не вызывало сомнений, что правительственные войска сдают один рубеж обороны за другим и откатываются к казармам 15-го батальона, миссии Пречистой Девы Гваделупской и к центру города. Одиночные стрелки, оставленные сдерживать напор атакующих, били с балконов и из окон. Многочисленные трупы лежали на улицах, заваленных обломками и перегороженных упавшими телеграфными и фонарными столбами, но в тех кварталах, которыми овладели модеристы, стали уже появляться жители, которые до сих пор прятались в подвалах или в задних комнатах. Одни из благоразумия или искренне приветствовали инсургентов, другие смотрели на них молча, боязливо, явно не представляя себе, чем все это может кончиться. Женщины, оказавшиеся решительнее мужчин, выносили к порогам кувшины с водой, и бойцы жадно пили. Мартин отметил, что вели они себя на удивление дисциплинированно. Гарса объяснил ему причину этого. Приказ генерала Ороска и полковника Вильи уважать личность и собственность населения соблюдаются неукоснительно. Если кто без веской причины убьет гражданского, совершит насилие или грабеж, или пьяным напьется, тому смертная казнь на месте. Майор сообщил это Мартину, покуда тот рассматривал двух повешенных на фонарном столбе. На груди у каждого была табличка «За бесчестие над женщиной». «С тем, кто ведет себя не как должно, у нас разговор короткий», — сухо сообщил майор. «В стеклянном доме живешь, камнями не бросайся». Подразделение, которым командовал майор Гарса, оказалось в северной части города, возле реки Браво. Городская застройка здесь становилась все менее плотной, лачуги, хижины, крытые пальмовыми листьями. Загоны для скота тянулись до самых мостов, связывавших мексиканский берег с территорией США. Бои здесь, судя по всему, шли особенно ожесточенные, стены домов были выщерблены пулями, а в траншеи, сваленные как попало, громоздились тела федералов. К трупам инсургентов отнеслись с большим почтением. Их уложили рядком в тени, с головой покрыли одеялами, накидками, куртками, из-под которых виднелись только ноги в сапогах или сандалиях. Неподалеку хлопотал над ранеными врач в штатском. Два санитара в белых халатах следовали за ним с коробкой, где лежали пакеты ваты в синей бумажной упаковке, бинты, флаконы с йодом, скальпели, пинцеты. Хлороформа не досталась никому. Раненые стонали и жаловались, сплевывая розоватую от крови слюну, а доктор, прежде чем начать копаться в ране, совал им между зубами кусочек кожи или платок и всем говорил одно и то же. «Ну-ну, не скули, ты же мужчина». Майор Гарса отправился за приказаниями в здание железнодорожной таможни, где разместился штаб инсургентов, а его люди с винтовками между колен расселись отдохнуть. В жидкой тени под навесом устроился рядом с ними и Мартин. Ему по-прежнему не верилось, что все это происходит на самом деле. Река в этом месте довольно мелкая, текла совсем рядом, ее можно было перейти вброд по пояс, в воде или верхом. Оттуда, где сидел инженер, на американском берегу виднелись кучки любопытных, наблюдавших за боями в бинокли и в подзорные трубы. Полюбоваться зрелищем съехалось немало туристов. Рассказывали, что туда иногда залетали шальные пули, и среди любителей острых ощущений имелись убитые и раненые. Несколько женщин, собиравших ветки и корни акации для костров, без стеснения разговаривали с инсургентами, юбки до пят, волосы смазаны жиром и заплетены в косы, покрыты платками или соломенными шляпами, кое у кого за спиной ребенок, подвязанный шалью, у некоторых на груди крест-накрест патронташи, как у мужчин. Грязные, изнуренные работой, неотступно следующие за войсками, две из них пекли маисовые лепешки-тортильи, а на железных сковородах, брызгая маслом, жарились мясо и картошка. Мартин учуял запах, и у него свело желудок. Во рту с утра крошки не было. «Эй, твою ж мать!» — крикнула одна из них. Мартин подумал сперва, что она кого-то ругает, но вскоре увидел, как поднялся и отошел от своих один модерист, пузатый, ширококосный и низкорослый северянин в остроконечном сомбреро и с неизбежными усами, нависающими над верхней губой. На рукаве своей куцей куртки он носил две красные ленточки, сержантские нашивки. «Чем услужу тебе, Донья? Тем, что подзовешь своих ребят, потому что мы вам сготовили кое-чего вкусненького согреть утробу». «Понял, можешь не продолжать», — инсургент захохотал, сглатывая слюну и поглаживая живот. Женщина уперла руки в бока, стянутые ремнем с патронташем и огромным револьвером в кобуре. «Ну так пошевеливайтесь, а то остынет». Инсургенты потянулись к костру, где каждый получил по две горячие тортильи и по куску мяса. Сержант уселся неподалеку от Мартина, от него несло едким потом. «А вы, сеньор, неужто не проголодались?» Он смотрел на него с приветливым любопытством. Мартин вспомнил, что уже видел его раньше, когда инженер взрывал бронированную дверь в банке Чиуауа, тот в числе других стоял поблизости, а потом, когда закладывали динамит в стену укрепления, помогал приладить Бигфорда в шнур. И он же первым бросился следом за майором Гарсой, когда грохнул взрыв. «Есть немного», — признался Мартин. Сержант упоенно жевал свою порцию, уже вымазавшую ему усы подливкой. «Так чего ж сидите?» — он облизал палец. «Сметут все». Мартин поднялся и направился к сальдадерам. Примечание. Сальдадеры или аделиты, крестьянки, принимавшие участие в Мексиканской революции, как правило, они сопровождали войска, готовили бойцам еду и ухаживали за ранеными, но немало было и тех, что сами принимали самое деятельное участие в боях. Конец примечания. Та с револьвером на боку смотрела, как он приближается. Смуглое лицо с индийскими чертами доказывало, что в жилах ее нет ни единой капли испанской крови. И сине-черные, блестящие от жира волосы, заплетенные в косу, казалось, сияли на солнце. Не говоря ни слова и не сводя с него глаз, она протянула ему две лепешки с куском мяса и несколькими ломтиками картошки. «Спасибо!» – женщина продолжала молчать и разглядывать его с любопытством. У нее были толстые губы, чуть приплюснутый нос, большие черные и очень живые глаза. «Лет 30 с небольшим», — определил Мартин, — «а может и меньше. В Мексике крестьянки рано старятся». Он вернулся к сержанту и взялся за еду. В круговую ходил кувшин с водой, и Мартин сделал большой глоток, чтобы прочистить забитую пылью глотку. Сержант уже покончил со своей порцией и теперь, положив карабин на колени, разминал кукурузный лист с намерением свернуть самокрутку. Мартин показал ему на зевак, заполнявших американский берег, женщины под зонтиками, дети, экипажи и даже два автомобиля. «Вот какое представление мы для них устроили», — сказал он. Сержант кивнул, как должное принимая это мы. «Пули иногда на тот берег долетают», — он насыпал накрошенный табак на кукурузный лист и свернул самокрутку. «Начальство приказало быть поосторожней, чтобы этих остолопов гринго не задеть, однако пуля своим разумением живет». Мартин оглядел здание таможни и ближайшие мосты. Там стрельба почти стихла, но в центре города еще грохотала. Модеристы держали под прицелом доступ к пограничным переходам, внимательно наблюдая за американскими солдатами, а те, в свою очередь, не спускали с них глаз. Прошел слух, что войска США готовы вмешаться, если события выйдут из-под контроля, и что якобы правительство Порфирио Диаса уже просило об этом американцев, которые пока ограничивались тем, что разоружали федералов, искавших убежище на их берегу. Сидевшие под навесом пустили по рукам бутылку вывовой оплетки, дошло и до сержанта, который выпил, погладил себя по животу и протянул бутылку Мартину. Тот сделал маленький глоток и обжег себе гортань крепким и густым сотолом. Закашлялся, передал бутылку соседу и глубоко вздохнул, чтобы перевести дыхание. Сержант, наблюдавший за ним, улыбнулся. «С динамитом у вас ловчей выходит, а, сеньор?» Мартин, не зная, что ответить, пожал плечами. «А что в Испании думают обо всем этом?» — спросил сержант. Мартину пришлось повторить этот жест. «Не знаю, я так давно уехал». «Ах, вот как!» «Да!» — модерист с любопытством разглядывал его. А сами чего думаете? О Мексике? О нашей революции. Мартин обвел взглядом людей, сидевших вокруг. Они чистили и заряжали оружие. По выражению темных, жестоких лиц видно было, что разговор их интересует. Думаю, это было неизбежно. Сержант рассмеялся сквозь зубы. «Не поспоришь», — он выпустил дым. «Так оно и есть. Надо покончить с хозяевами, с теми, кто правит и командует, с теми, кому выпало счастье выучиться и не стать гладранцами, как мы». Дымящейся самокруткой он показал на своих товарищей. Сальдадера вышла из-под навеса подобрать пустую бутылку, и с ней в руке остановилась, глядя на них. «По европейским канонам хорошенькой ее не назовешь», — подумал Мартин, «но веет от нее какой-то особенной притягательностью, грубой, плотской, почти животной, и пахло от нее, как от здешних мужчин, сильно и едко, потом, порохом, землей. Это кто ж у нас тут такой светленький?» — сержант выпустил новый клуб дыма. «Друг присоединился к нам нынче утром». «Со Штатов? Из Испании», — сказал Мартин. «А почему без оружия?» — будто не слыша его, она обращалась к сержанту. «Из пальца, что ли, по федералам стреляет? Он их матюгами обкладывает, это еще больнее». Все вокруг покатились со смеху. Даже непроницаемое индийское лицо Сальдадеры дрогнуло в скупом подобии улыбки. «Он взрывник», — пояснил сержант, когда смех смолк. «Инженер или на вроде того? И много ли сеньор инженер навзрывал?» «Навалом, красавица моя, причем в прямом смысле». «По нему не скажешь, он такой на вид тихий, скромный, но с динамитом управляется как бог». «Да ладно, я тебе говорю». Она отошла к другим женщинам, сержант пососал свою самокрутку и подмигнул Мартину. «Ее зовут Макловия Анхелис. Бабочка дерзкая, бойкая, а когда не в духе, так просто сатана в юбке. Не поверите, но об нее ни один и ни двое зубы пообломали». Он помолчал, задумчивости криво усмехнулся, от табачного дыма глаза его были сощурены. «Так что вот вам добрый совет», — добавил он как бы в шутку. «Ухо с ней держите востро и подкатываться не вздумайте. Она не из тех, кто путается со всеми подряд. Она подруга нашего майора Гарса. А он не то чтобы очень ревнивый, но, сами знаете, каждый петушок свои зерна клюет». Появился совсем юный, почти мальчик-солдатик в соломенном сомбреро с винтовкой и патронташами на груди. Он был одновременно и в пыли, и в поту. «Гачупина требует к себе», — сказал он, — «взрывника испанского». Сержант осведомился, зачем, и паренек ответил, что не знает. «Приказали доставить, и все». Мартин поднялся и берегом реки, мимо мостов, пошел за ним. Справа от него на юге стоял над городом дым, слышалась ружейная стрельба, перемежаемая орудийными выстрелами. «Как там дела?» — солдатик промолчал. Через полкилометра вниз по течению они оказались у здания железнодорожной таможни. Входили и выходили офицеры и посыльные, кто с приказами по бригаде, кто с донесениями из частей. В дверях и в коридорах толпилось множество вооруженных людей. Гудели голоса, мелькали сомбреро, патронташи, револьверы, карабины. Звенели шпоры, стучали приклады о половицы, в разнобой гудели голоса. В коридоре Мартин наткнулся на неприветливого индейца, которого Вилья называл Сармьента. Сейчас тот стоял у стены и беседовал с Хинавева Гарсой, а на инженера взглянул весьма недружелюбно. Прокладывая себе путь в людской толчее, связной, с уверенностью человека, выполняющего приказ высокого начальства, ввел Мартина в комнату, где плавали клубы сигарного дыма, а по стенам висели портреты Падре Морелоса и президента Диаса, который никто не удосужился убрать. Примечание. Хосе Мария Текло Морелос и Павон, годы жизни 1765-1815, национальный герой Мексики, католический священник, возглавивший борьбу мексиканцев за независимость. Конец примечания. Вокруг стола, заваленного бумагами, стояли и разговаривали четверо. «А, вот и наш испанец», — при виде Мартина сказал курчавый и кореглазый крепыш. Это был тот самый полковник Вилья, стоявший рядом высокий, сухопарый человек с неизбежными усами на сосредоточенном лице. Мартину был незнаком, а двух других он узнал по фотографиям в иллюстрированных журналах. Один в дорожной куртке, в гетрах для верховой езды, был вождь мексиканской революции Дон Франсиско Мадеро. Другой в железных очках, в полевой форме и с пистолетом у пояса, его брат Рауль. «Подойдите-ка поближе, дружище», — приказал Вилья. Мартин приблизился к столу, спрятав правую руку в карман, чтобы не дрожала, Он едва скрывал волнение. Все смотрели на него, кто с любопытством, кто недоверчиво, а сам Франциско Амадеро вполне благодушно. Он был тонок в кости, почти хрупок и ростом ниже брата. Разглядев его вблизи, инженер заметил, что борода у него выхолена, а волосы зачесаны на очень низкий пробор, чтобы скрыть начинающуюся лысину. Несмотря на запыленную одежду и потертый воротник сорочки, он выглядел очень опрятно и даже щеголевато, и, как ни странно, от него даже пахло одеколоном. «Эти сеньоры сказали мне, что вы оказали важные услуги нашей революции». Мартин смотрел на него, не зная, что ответить. Его важные услуги начались всего 8 часов назад и заключались в том, что он ограбил банк и уничтожил опорный пункт федералов. «Это честь для меня», — сказал он, только чтобы сказать что-нибудь. «Как вас зовут?» «Мартин Гарретт». «Это вроде не испанское имя». «Полное имя Мартин Гарретт Ортис». «А, вы, кажется, разбираетесь во взрывном деле». «Я горный инженер и, ну да, имею некоторые представления». «Судя по тому, что мы знаем о вас, вы скромничаете», — вмешался Рауль Мадеро. «Таких людей, как вы, наперечет». Его скошенный подбородок был гладко выбрит, а глаза глядели решительно и твердо, улыбка располагала к себе. «Полковник просто превозносит вас», — добавил его брат с любезным полупоклоном в сторону Вильи. «И я благодарю вас за сочувствие к борьбе, которую ведет мексиканский народ». «Вот бы узнать, что он им наплел», — подумал Мартин, покосившись на Вилью. Тут Франциско Амадеро учтиво протянул ему руку, и Мартин поспешно вытащил из кармана свою. Пожатие оказалось на удивление слабым. Вождь революции, кажется, был не склонен к энергичным телодвижениям, и его пресловутое упорство было, вероятно, свойство скорее интеллектуального, нежели физического. «Генерал Ороско, полковник Вилья и мой брат Рауль хотят обратиться к вам с просьбой, они сами вам расскажут». Высокий человек с запавшими щеками оказался никем иным, как Паскуалем Ороско, еще одним предводителем инсургентов. Под взглядом его неподвижных угрюмых глаз у Мартина закружилась голова. Утром он проснулся в своем номере от далекой стрельбы, теперь стоит перед вождями мексиканской революции. А они, судя по всему, благодарны ему за оказанные услуги и собираются попросить о новых. «Чушь какая-то», — едва ли не с испугом подумал он. «Сейчас я проснусь, и все войдет в свое русло. Ничего подобного больше не будет».